интересно дали следующее обстоятельство. Обнаружилось, что негры лучше белых выполнили арифметические задания. Авторы спешат заявить на странице 469, что даже счетная машина быстро и аккуратно считает, и что способность такого рода есть свойство более просто устроенного мозга. Однако авторы забыли, что несколькими строками выше они же заявили о том, что сложение даже простейших чисел требует умения осуществить плановую композицию, качества, типичные, по их мнению, для белой расы. Мы упомянули о книге Девенпорта и Стеггерде, поскольку она принадлежит широко известным среди специалистов авторам. Не будем загружать изложение приведением других примеров из области психотехники и коснемся из новейших работ лишь статьи Гаррета, профессора психологии Колумбийского университета, появившейся в октябре 1947 года. Эта статья, озаглавленная «Различия в умственных способностях негров и белых в США», особенно интересна потому, что автор заявляет о своей симпатии к неграм и декларирует свою полную научную объективность. Содержание его статьи, однако, плохо согласуется с этими заявлениями. Автор начинает с разбора работы МакГроу, проведенной в 1931 году в целях сравнения способностей 68 белых и 70 негритянских детей в возрасте от 2 до 11 месяцев, проживавших в одной южной общине. Исследовались движение, память, подражание, элементарное рассуждение. Принимая за общую норму для белых детей 100, МакГроу получил для исследованных им белых малюток среднюю цифру 105, а для негритянских 92. 28% негритянских детей дали показатели выше 100. Автор считает, что эти данные ценны как доказательство расовой отсталости негров, потому что, по его мнению, в этом возрасте влияние социальных факторов является минимальным или вообще несуществующим. Поэтому он не придает значения тому, что образовательный уровень белых родителей – был намного выше уровня черных родителей и тому, что рост и вес негритянских детей был ниже. Выводы автора, конечно, совершенно неубедительны. Так, если говорить о втором полугодии грудного детства, то, по утверждению крупных специалистов, воспитывающее влияние среды в этом возрасте огромно, так как психологическое общение ребенка этого возраста с окружающими людьми, хотя и элементарно, но очень велико. Это возраст интенсивного образования привычек. Не приходится говорить, какое значение имеют питание, общая обстановка, богатство предметов, составляющих среду ребенка и прочее. В специальных работах было показано, в частности, что особая гимнастика, примененная к детям грудного возраста, значительно продвигает развитие их двигательных функций. Если, по признанию самого автора, внешние условия были не вполне одинаковы и складывались более благоприятно для белых, то каким же образом можно считать, что вывод о расовой природе найденных различий доказан? Хорошо известно, что этнографы и путешественники по Африке отмечали высокую одаренность детей негров в естественной обстановке. Они наблюдали, например, как негрские дети в возрасте 3-4 лет умели управлять пирогой, ставить западни для птиц, ловить лисиц и так далее. Такие же недопустимые ошибки делает автор и в своей дальнейшей аргументации. Никакие оговорки автора не могут заменить значение им же приводимых фактов. Оказывается, например, что негры и белые меняются местами в шкале психотехнической успешности при перемене социальных условий. Показатели одаренности у негров из северных штатов, Огайо, Иллинойс, значительно выше, чем у белых из южных штатов, Миссисипи, Кентукки, Арканзас, Георгия. Эти данные, как и очень многие другие, сводят на нет все попытки Гаррета использовать психотехнические тесты для доказательства расовых различий в уровне одаренности. Что касается уверений Гаррета о его доброжелательном отношении к неграм, то при всей похвальности таких чувств в этом случае они вряд ли смогут принести неграм что-либо, кроме вреда. Сторонники расовой дискриминации получают, благодаря статье Гаррета, возможность сказать, что даже друзья негров вынуждены признать их низшей расой. А большего и не требуется от профессора психологии Гаррета, потому что практические выводы сумеют сделать за него другие.